163. Гуру. Можно ли построить дом духа, одной рукой созидая, а другой разрушая постройку? Обе руки пусть действуют в согласии. Согласованность внутренняя — основа успеха. Согласованность воли в поступках выражается в том, что ни одно действие, ни один поступок не совершается помимо воли или вопреки ей. Все и хорошее, и дурное совершается с санкцией воли. Это означает ответственность за все, творимое ею. Сильный человек даже ошибки совершает с соизволения своей воли, а слабый — безвольно, волю свою ослабляя и убивая силу ее. Безвольные существа не нужны. Разбойничий атаман Кудияр смог стать святым иноком, но на что же способно слабое и безвольное существо? Из ничтожества ничего, кроме ничтожества, не родится. Надо быть сильным сперва во всем, а потом только в добре, то есть в свете. Но сильным быть надо, напутствуя на пути осознания силы своей во всех условиях жизни.